Московский пожар 1812 года и Наполеоны. Моя бабушка сказала, что пирожное Наполеон изобрел сам Наполеон. Он любил всякие сладости, умел их готовить и угощал своих солдат. Что он умел приготовлять? Когда отмечался столетний юбилей Отечественной войны 1812 года, в Москве появилось новое пирожное. Слоеное с кремом, нарезанное треугольниками. В них предлагалось видеть наполеоновскую треуголку. Придумали пирожное московские кондитеры. Название его сохранилось до нашего времени, но само оно уже давно не треугольное. Все версии про кулинарные способности Наполеона и про то, что он был сластеный, просто забавные выдумки.